Но остается главный вопрос: зачем? Зачем познавать законы природы, мир вокруг себя? Объяснение этого здесь интеллигентной аудитории было бы просто комичным. Но скажу другое. Разве вам, художникам, не интересны и не важны причины, по которым одну вещь мы считаем прекрасной, а другую нет? Разве вам не нужно понять, что же такое критерий красоты, хорошего вкуса, на чем основано эстетическое удовольствие? Разве вам не хочется знать все это именно, чтобы избежать посредственности, личных ошибок, чтобы лучше вооружиться в борьбе за новые, высшие ступени искусства? Разве для вас строгая закономерность форм прекрасного кажется узами, а не ключом, открывающим путь к бездонному разнообразию творений природы? Гирин обвел взглядом зал и чуть не вздрогнул от звенящего волнением голоса Симы. «Довольно, не теряйте времени, рассказывайте нам об этих законах. Равнодушные пусть уходят или спят». Последние слова девушки потонули в одобрительном гуле, смехе и аплодисментах. Улыбнулся и Гирин, глянув на Симу. Та смутилась и поспешила укрыться за спинами двух мрачного вида дядей, не пошевелившихся с начала выступления лектора. «Хорошо!» Голос Гирина неожиданно загремел. «Тогда условимся, что вы меня не перебиваете, каким бы странным вам ни показалось сказанное. А потом я к вашим услугам: спрашивайте, сомневайтесь, критикуйте. Итак, наш организм может отталкиваться только от чего-то вполне реального, стоять на материальной почве. Вот вы, художник, постоянно сравниваете, скажем, соотносительные длины линий на глаз. А как вы это делаете?» В наступившем молчании Гирин продолжал. «Я задал вопрос не для того, чтобы унизить вас, упрекнуть в незнании и показать свою мудрость. Мало людей представляет себе истинный механизм такого, казалось бы, простого процесса, как сравнение двух линий. Мы поворачиваем наши глаза, пробегая ими сначала по одной линии, потом по другой. Более длинная линия потребует более продолжительного поворота глаз. В мышцах, движущих глаз, накопится больше молочной кислоты, токсина усталости. А это, на основании опыта нашего мозга и нервной системы, даст впечатление относительно большей длины. Точность тут поразительная, потому что разница в количестве токсина усталости будет ничтожнейшая, буквально чуть ли не в несколько молекул. Но в то же время это совершенно материальная основа, использующая химический процесс работы мышц тела. Человек из всего мира высших животных отличается наиболее развитым чувством формы, соразмерять и ощущать которую помогают указанные мышцы глаза. Это чувство использовано природой для выполнения важнейшей задачи — взаимного привлечения разных полов. У древнейших наземных позвоночных, пресмыкающихся, и родственных им птиц, основным чувством было зрение, острота которого у них иногда поразительна. Грифы с высоты видят лежащую на равнине падаль почти за 100 километров. Очень зоркие крокодилы и даже маленькие ящерицы. Вообще все ящерообразные зауропсиды, как называют их зоологи. И вот пестрота чешуй, перьев, самая причудливая раскраска или тончайшие оттенки цветов составляют у зауропсид сигналы распознавания, отличия и приманки. У птиц, с их более развитым, чем у пресмыкающихся, мозгом, красочный наряд самца зачаровывает самку и покоряет ее. Чем выше интеллект, тем более сильные средства надо применить, чтобы заставить особи разных полов и, главным образом, самку подчиниться требованиям природы. Определенная гамма цветов просто гипнотизирует чувствительное к этому животное.